«Мы умираем», — пробормотал Сон, когда они с историком брели на очередной сбор. «И я не фигурально выражаюсь, дед. Я сегодня потерял 11 солдат. Горло так опухло от жажды, что они задохнулись». Он отмахнулся от жужжавшей перед лицом мухи. «Худо в дух, я потом обливаюсь в доспехах. Когда все закончится, все мы станем похожи на тланы массов». «Не могу сказать, что эта аналогия мне нравится, капитан». «Этим ты меня не удивил». «Конская моча. Вот что веканцы теперь пьют». «Ага, мои тоже. Ржут во сне, и некоторые от нее уже умерли». Мимо пробежали три собаки. Огромный пес по кличке Кривой, сука и маленькая комнатная собачка. «Эти нас переживут», — протянул Сон. «Проклятые твари!» Небо потемнело. Сквозь лазурную дымку пробивались первые звезды. «О боги, я устал!» Дукер кивнул. «О да, друг мой, мы прошли долгий путь, а теперь стоим лицом к лицу с Худом. Уставших он забирает так же охотно, как и отважных. Всех встречает одной и той же улыбкой». «Что-то сегодня в воздухе, историк, чувствуешь?» «Да». «Может, путь Худа становится ближе?» «Вот точно такое ощущение». Они добрались до штабного шатра, вошли. Привычные лица, Нихил и Бездна, последние оставшиеся колдуны, Сульмар и Ченнет, Бальт и сам Калтейн. Все стали только иссохшей тенью воли и силы, которой когда-то лучились. «А где промашка?» — спросил Сон, усаживаясь на свой обычный походный стул. «Слушайте своего сержанта, наверное», — ответил Бальт со слабой ухмылкой. Калтейн не тратил времени на пустую болтовню. «Что-то приближается и произойдет сегодня ночью. Колдуны это почувствовали, но больше ничего сказать не могут. Нам нужно подготовиться». Дукер взглянул на Бездну. «А какое чувство?» Она пожала плечами, затем вздохнула. «Смутное, тревожное, даже гневное. Не знаю, историк». «Ты когда-нибудь прежде чувствовала что-то подобное? Хотя бы отдаленно?» «Нет». «Гневное». «Беженцев перевести поближе», — приказал Калтейн капитанам. «Удвоить караулы». «Кулак», — сказал Сульбар. «Завтра будет битва». «Да, нужен отдых, я знаю». Веканец начал расхаживать из стороны в сторону, но медленнее, чем обычно. Его походка утратила и легкость, звериную грацию. «Хуже того, мы страшно ослабели. Бочонки рассохлись, воды нет». Дукер вздрогнул. «Битва? Нет. Завтра будет бойня. Солдаты не могут драться, не могут защищаться». Историк кашлянул, хотел заговорить, но промолчал. «Одно слово, но произнести его значит подарить им жесточайшую иллюзию. Одно слово». Калтейн смотрел на него. «Не можем», — тихо сказал он. «Я знаю. Для бунтовщиков, как и для нас, все это может закончиться только кровью». «Солдатам не хватит сил, чтобы выкопать окопы», — произнес Сон в тяжелой от общего понимания тишине. «Ну, хоть ямы тогда». «Так точно. Ямы. Чтобы ломать ноги коням, бросать ревущих животных в пыль». Этим сбор и закончился. Внезапно. Потому что воздух вдруг сгустился, и неведомая угроза проявилась в тонком скрипе, каком-то маслянистом тумане, который раскатился в воздухе. Калтейн первым вышел наружу и обнаружил, что напряженная атмосфера в 10 раз сильнее под поблескивающим куполом неба. Лошади ржали, собаки выли. Солдаты поднимались, словно призраки. Зазвенело оружие. На открытом пространстве, непосредственно за самой дальней заставой, воздух с диким ревущим звуком разорвался. Из разлома выехали 3 бледных коня, затем еще 3. Все в сбруе, все громко ржали от ужаса. За ними выкатился массивный фургон, обожженный огнем, кричащий раскрашенный левиафан на 6 колесах, каждое из которых было выше человеческого роста. Словно густые космы шерсти, дым поднимался от фургона, самих коней и 3 фигур на козлах. Белая упряжка шла галопом, будто на полной скорости удирала от чего-то на пути, с которого пришла. Фургон сильно накренился, когда кони устремились к заставе. Веканцы бросились в рассыпную. Дукер ошеломленно смотрел, как все 3 натянули поводья, завопили, откинулись на спинку подскакивающей скамьи на козлах. Кони взрыли землю копытами, остановились. А огромный фургон повернулся за ними, подняв тучу дыма, пыли и эманации, в которой историк с тревогой опознал тот самый гнев. Гнев, который, как теперь понял Дукер, принадлежал пути и его богу. За первым фургоном появился второй, за ним третий. Все разворачивались в разные стороны, чтобы не столкнуться. Как только передний фургон окончательно остановился, оттуда посыпались фигуры. Одетые в доспехи мужчины и женщины кричали, отдавали приказы, которых, кажется, никто не слушал, и размахивали почерневшим мокрым оружием. В следующий миг, когда остановились другие два экипажа, громко прозвенел колокол. Бешеная на первый взгляд, бессмысленная активность фигур тут же прекратилась. Оружие опустили, и во внезапно наступившей тишине звучало только затухающее эхо колокола. Взмыленные кони фыркали, били копытами, трясли головами, пряли ушами и широко раздували ноздри. Передний фургон стоял всего в 15 шагах от того места, где были Дукер и остальные. Историк заметил отрубленную руку, которая цеплялась за выступающую часть фургона. В следующий миг она упала на землю. Открылась маленькая дверца, и из нее появился человек, с трудом протискиваясь объемистым телом через небольшой проем. Он был облачен в мокрые от пота шелка. Его круглое блестящее лицо выдавало следы какого-то огромного всепоглощающего усилия. В руке он держал закупоренную бутыль. Выбравшись наружу, он обернулся к Калтейну и поднял бутыль. «Вам, сударь!» — произнес он по-малозански со странным акцентом. «За многое предстоит ответить!» Затем незнакомец ухмыльнулся, открыв ряд золотых, утыканных мелкими бриллиантами зубов. «Ваши свершения потрясли пути. Вести о вашем походе, как огонь, летят по улицам Даруджистана, а равно, не сомневаюсь, и всякого другого города, как бы далеко он ни лежал. Вы хоть представляете, сколько людей одолевают своих богов молитвами за вас? Сундуки переполнены, составлены грандиозные планы спасения, созданы мощные организации, представители которых обратились к нам, то есть к Тригальской торговой гильдии, чтобы оплатить наше опасное странствие. Хотя, — добавил он чуть тише, — все наши странствия опасны, поэтому и плата столь велика». Он откупорил бутыль. «Великий град Даруджистан и его достойнейшие жители, вмиг отбросившие жадные притязания вашей империи на себя и своих близких, преподносят вам этот дар. При помощи наших акционеров...» Он помахал рукой мужчинам и женщинам, которые теперь собрались у фургона. «Из Тригаля, самых капризных, самых жадных созданий, которых только можно вообразить. Но, впрочем, это ведь не так важно, мы ведь здесь, не так ли? Преступно было бы сказать, что жители Даруджистана не верят в чудеса, а вы, милостивый государь, воистину чудо!» Несообразный человечек шагнул вперед и внезапно сделался серьезнее. Он тихо заговорил. «Алхимики, маги, чародеи все пожертвовали, предоставили нам сосуды, вместимостью много превосходящие свой скромный внешний вид. Калтейн из вороньего клана, из собачьей цепи, я привез вам пищу. Я привез вам воду!» Карполан Демесант оказался одним из первооснователей Тригальской торговой гильдии, жителем маленького укрепленного города Тригаля, расположенного к югу от равнины Ламатат в Генабакисе. Гильдия, рожденная в сомнительном союзе между горсткой магов, среди которых был и сам Карполан, и повелителями города, разношерстной компанией бывших пиратов и грабителей. Специализировались они на экспедициях столь рискованных, что ни один благоразумный торговец и не подумал бы их предпринять. Каждый караван был защищен тяжело вооруженным отрядом акционеров, охранников, которые получали прямые проценты со сделки, что должно было обеспечить, сколь возможно, полное использование всех их способностей. И таковые способности оказывались более чем необходимы, ибо Тригальская торговая гильдия, как можно было понять с самого начала, странствовала по путям. «Мы, конечно, знали, что дело предстоит нелегкое», — говорил Карполан Демесант с блаженной, блистающей улыбкой, сидя в шатре Калтейна с одним лишь кулаком и дукером, поскольку остальные трудились снаружи, чтобы побыстрее распределить живительные припасы. «Но зловонный путь Худа завернулся вокруг вас теснее, чем саван на трупе. Прошу прощения за такой образ. Ключ — ехать спешно, ни за что не останавливаться, а потом убираться вон так быстро, как только может человек. Я в первом фургоне выбираю дорогу, используя все свои чародейские дарования. Утомительное странствие, не спорю. Однако же, повторюсь, услуги наши недешевы». «Я все еще не могу поверить», — проговорил Дукер, «что жители Даруджистана, лежащего от нас за 1500 лиг, вообще знают о том, что здесь происходит, не говоря уж о том, что им не все равно». Карполан хитро прищурился. «Ну что ж, возможно, я слегка преувеличил. Под влиянием момента, признаюсь. Вы должны понять, солдаты, которые совсем недавно собирались покорить Даруджистан, сейчас воюют против паннеонского провидца, тирания которого с огромным удовольствием поглотила бы град голубых огней. Дуджик Однорукий, некогда кулак империи, объявленный ныне вне закона, стал нашим союзником. И это определенные особы в Даруджистане хорошо знают и горячо приветствуют». «Но это не все», — тихо проговорил Калтейн. Карполан улыбнулся второй раз. «Правда же вода великолепная? Позвольте налить вам еще чашечку». Они ждали, глядя, как торговец наполняет три оловянные кружки на столе между ними. Закончив, Карполан вздохнул и откинулся на спинку мягкого кресла, которое для него выгрузили из фургона. Дуджик Однорукий, имя прозвучало с одной стороны как благословение, с другой — со страхом. «Он шлет вам привет, кулак Калтейн. Наш филиал в Даруджистане невелик, недавно открылся, как вы понимаете. Мы не рекламируем свои услуги. Открыто во всяком случае. Честно говоря, эти услуги частенько носят довольно секретный характер. Мы торгуем не только материальным товаром, но добываем информацию, перевозим дары, людей и других созданий». «Дуджик Однорукий организовал эту операцию», — заключил Дукер. Карполан кивнул. «При финансовой поддержке некой ложи в Даруджистане. Да, его слова таковы. Императрица не может терять таких военачальников, как Калтейн из Вороньего клана». Торговец ухмыльнулся. «Невероятно для изгоя, над которым давлеет смертный приговор, не так ли?» Он наклонился вперед и вытянул руку ладонью вверх. На ней вдруг возникло нечто, маленькая вытянутая бутылочка дымчатого зеленого стекла на серебряной цепочке. И от до ужаса таинственного мага из мастожогов прибыл этот дар. Торговец протянул бутылочку Калтейну. «Для вас! Носите! Никогда не снимайте кулак!» Виканец нахмурился и не шевельнулся, чтобы принять подарок. Карполан грустно улыбнулся. «Дуджик готов использовать преимущество старшего по званию, друг мой». «Изгой вспомнил о званиях». «О да, признаюсь, я высказал такие же сомнения. Его ответ – никогда не недооценивай императрицу». Наступила тишина, значение которой постепенно начало вырисовываться в голове историка. «Завязнув в войне против целого континента, наткнуться на еще большую угрозу. Паннеонский домен. Будет ли империя биться против этой враждебной страны в одиночку? Но как сделать союзников из врагов? Как объединиться против большего врага с минимальными потерями и недоверием? Объяви вне закона свою оккупационную армию, чтобы у нее не было другого выбора, кроме как выйти из тени Лосиин. Дуджик. Верный преданный Дуджик. Даже злонамеренный план уничтожить всю старую гвардию, глупость и бредовая идея Тайшренна не смогли его оттолкнуть. И вот теперь у него есть союзники, бывшие прежде врагами. Возможно, даже сами Каладан Брут и Аномандер Рейк». Дукер повернулся к Калтейну и увидел то же понимание на его исхудавшем суровом лице. Виканец протянул руку и принял подарок. «Императрица не может вас потерять, кулак. Носите это, сударь, всегда, и когда придет время, разбейте о собственную грудь. Даже если это будет ваше последнее действие, хотя я не рекомендовал бы оттягивать так долго. Таковы были безумные наставления его создателя». Карполан снова ухмыльнулся. «И каков человек этот создатель? Дюжина взошедших дорого бы дала, чтобы получить его голову на блюде, выцарапать ему глаза, вырвать язык и зажарить с перцем, уши запечь, «Картина ясна», — перебил его Дукер. Калтейн накинул цепочку на шею, а бутылочку спрятал под кожаную рубаху. «Страшная битва ждет вас на рассвете», — сказал через некоторое время Карполан. «Я не могу остаться и не останусь. Хоть сам я маг высшего ордена, хоть и торговец безжалостного коварства, но должен признаться вам, господа, я сентиментален. Просто не могу смотреть на такую трагедию. Более того, нам необходимо доставить еще кое-что, прежде чем отправиться в обратный путь. И это потребует всех моих умений. Даже их может оказаться едва достаточно». «Я никогда прежде не слыхал о такой гильдии, Карполан», — сказал Дукер. «Но с радостью бы послушал когда-нибудь о ваших приключениях». «Быть может, такая возможность и представится в будущем, историк. Теперь же я слышу, что мои акционеры уже собираются, и мне следует оживить и успокоить коней. Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что они, кажется, приобрели вкус к дикому ужасу. Мало чем отличаются от нас, верно?» Он поднялся. «Спасибо тебе», — проворчал Калтейн. «И твоим акционерам». «Передать что-то Дуджику однорукому, кулак?» Ответ виканца поразил Дукера. Вонзил в сердце клинок подозрения, которое останется там надолго, холодный и страшный. «Нет». Глаза Карполана на миг распахнулись. Затем он кивнул. «Увы, нам пора отправляться в дорогу. Да заплатят ваши враги высочайшую цену утром, кулак». «Заплатят». Внезапное изобилие не могло, конечно, в один миг восстановить все силы, но на заре армия поднялась с той спокойной готовностью, какой Дукер не видел с Гелларовой гряды. Беженцы остались в тесном ущелье к северу от устья долины. Подступы охраняли кланы Куницы и Дурного Пса, которые расположились на склоне напротив выстроившихся сил Корбала дома. Против каждого веканского всадника готовы были выступить 30 солдат-бунтовщиков, и неизбежный исход такого столкновения представлялся настолько очевидным, насколько безжалостно ясным, что паника волнами расходилась по толпам беженцев, безнадежно металась в стенах ущелья, огласившегося стонами отчаяния. Калтейн собирался пробиться через заслон кочевников в устье долины, и быстро, поэтому поставил свой вороний клан и большую часть седьмой впереди. Только стремительный и решительный прорыв оставлял шанс на спасение кланам арьергарда и самим беженцам. Дукер сидел на своей изнуренной кобыле посреди пологого склона к востоку от дороги, откуда были видны лишь два виканских клана на севере. Войска Корбала дома скрывались где-то за ними. Фургоны Тригальской торговой гильдии уехали, исчезли в последние минуты темноты, прежде чем горизонт на востоке окрасился первым светом утра. Капрал Лист подъехал к историку и натянул поводье. «Доброе утро, сэр», — сказал он. «Пора года сменяется. Новый запах в воздухе. Чувствуете?» Дукер недоверчиво посмотрел на него. «Такому молодому человеку, как ты, не следует сегодня быть таким радостным». «А такому старому деду, как вы, столь унылым, сэр». «Ах ты, худом деланный выскочка. Я с тобой по-доброму, а ты о себе что возомнил?» Ухмылка Листа была вполне выразительным ответом. Дукер прищурился. «И что же тебе сообщил этот твой ягудский призрак, Лист?» «То, чего сам никогда не имел, историк. Надежду». «Надежду? Как? Откуда? Неужели приближается Пормкваль?» «Этого я не знаю, сэр. Думаете, такое возможно?» «Нет, не думаю». «Я тоже, сэр». «Так о чем же ты, клянусь волосатыми бубенцами Феннера, болтаешь, Лист?» «Сам не знаю, сэр. Я просто проснулся и почувствовал...» Он пожал плечами. «Почувствовал, будто меня благословили, будто Бог меня коснулся. Что-то в этом роде». «Неплохой способ встретить свой последний рассвет», — со вздохом пробормотал Дукер. Трегины и Пхиларды готовились к бою, но внезапный вой рогов седьмой показал, что Калтейн не намерен вежливо их дожидаться. Копейщики и конные лучники Вороньего клана устремились вперед по мягкому склону к восточному холму Пхилардов. «Историк!» Что-то в голосе Капрала заставило Дукера обернуться. Лист не обращал никакого внимания на атаку Вороньего клана. Он смотрел на северо-запад, где только что возникло новое племя. Всадники скакали в рассыпную, и число их было огромно. «Хундрилы», — сказал Дукер. «Говорят, они самое могучее племя к югу от Ватара. А теперь мы и сами это видим». Рядом застучали копыта, и, обернувшись, они увидели, что приближается сам Калтейн. Выражение лица кулака было безучастным, почти спокойным, когда он смотрел на северо-запад. У позиций арьергарда начались стычки. Пролилась первая кровь этого дня, скорее всего, виканская. Беженцы уже начали двигаться на юг с такой яростной надеждой, которая, казалось, сама по себе способна открыть выход из долины. Десятки тысяч кундрилов разделились на две плотные группы. Одна расположилась непосредственно к западу от устья Санимона, другая – дальше к северу, на фланге армии Корбела Дома. Между ними осталась небольшая группа военных вождей, которые теперь ехали прямо к Всхолмью, на котором стояли Дукер Лист и Калтейн. «Похоже, они желают личного единоборства, кулак», — сказал Дукер. «Нам лучше поскакать обратно». «Нет!» Историк обернулся. Калтейн уже вытащил с улицу и поправлял покрытый черными перьями щит на левом предплечье. «Будь ты проклят, кулак! Это же безумие!» «За языком следи, историк!» — рассеянно проронил виканец. Взгляд историка зацепился за серебряную цепочку на шее Калтейна. «Что бы ни делал этот подарок, он сработает только один раз. Сейчас ты ведешь себя как виканский военный вождь, не как кулак империи». При этих словах Калтейн молниеносно обернулся, и историк обнаружил, что острие с улицы щекочет ему горло. «И когда же мне, — проскрежетал Калтейн, — можно будет выбрать, как я хочу умереть? Думаешь, я воспользуюсь этой треклятой стекляшкой?» Высвободив левую руку, он сорвал с шеи цепочку. «Сам носи ее, историк. Все, что мы сделали, ничего не даст миру, если история не будет рассказана. Хоть побери Дуджика Однорукого, хоть побери императрицу!» Он швырнул бутылочку Дукеру, и та приземлилась точно в ладонь правой руки. Пальцы историка сомкнулись. Он почувствовал змеиную гладкость цепочки на мозолях. Острие копья у горла не шелохнулось. Они сверлили друг друга глазами. «Прошу прощения, кулак», — сказал Лист. «Похоже, речь идет не о поединке, если вы изволите посмотреть». Калтейн отвел прочь оружие, развернулся. Хундрильские вожди ждали, выстроившись в ряд на расстоянии 30 шагов перед ними. Под шкурами и фетишами они были облачены в странные сероватые доспехи, которые делали их похожими на рептилий. Длинные усы, завязанные узлом бороды и тугие косицы, черные, как смоль, скрывали их лица, оставляя лишь небольшие полоски загорелой кожи на высоких скулах. Один подъехал чуть ближе на своем пони и заговорил на ломаном малозанском. «Чернокрыл, как ты думать свой шанс сегодня?» Калтейн повернулся в седле, посмотрел на тучи пыли на севере и юге, затем снова сел прямо. «Биться об заклад не буду». «Мы долго ждали этот день», — сказал вождь. Он привстал в стременах и указал на южные холмы. «Трегины и Пхиларды вместе сегодня». Он махнул рукой на север. «И Канельды, и Симаки, да даже титтанцы, что от них осталось. Великие племена южных Аданов, но кто из них самый могучий? Ответ даст этот день». «Тогда вам лучше поспешить», — сказал Дукер. «У нас скоро не останется солдат, на которых ты сможешь показать свою удаль, самодовольный ты ублюдок». Калтейн, казалось, подумал о том же, хотя голос его звучал холодно. «Вопрос этот твой, а ответ меня не интересует». «Неужто такие вещи неинтересны кланам виканцев? Неужто сами вы не племя?» Калтейн медленно опустил древко копья в проушину. «Нет, мы солдаты Малозанской империи». «Худо в дух, я до него достучался». Вождь невозмутимо кивнул, словно ответ его не удивил. «Тогда будь внимателен, кулак Калтейн, когда будешь решать этот день». Всадники развернулись и поскакали обратно к своим воинам. «Мне кажется, — проговорил Калтейн, оглядываясь, — ты выбрал хорошую точку обзора, историк. Я останусь здесь». «Кулак?» Тонкие губы Калтейна дрогнули в улыбке. «Ненадолго». Вороний клан и седьмая выложились, но силы, удерживавшие устье долины, от высот по сторонам до самого дна долины, не сдавались. Собачья цепь сжималась между молотом Корбала дома и наковальней Трегинов и Пхилардов. Поражение было лишь вопросом времени. Действия кундрилов изменили все. Ибо явились они не для того, чтобы принять участие в избиении малозанцев, но чтобы дать ответ на вопрос, который поставили их гордость и честь. Южная группировка обрушилась на позиции Трегинов словно серп мстительного бога. Северная стала копьем, которое глубоко вонзилось во фланг армии Корбала дома. Третья группа, которая раньше было не видно, вышла из долины в тыл к Пхилардам. Через несколько минут после начала синхронных атак по всем фронтам малозанские солдаты обнаружили, что им уже никто не оказывает сопротивления, хотя вокруг бушует хаос битвы. Армия Корбала дома быстро оправилась, перестроилась с такой точностью, с какой смогла, и обратила хундрилов в бегство после 4 часов яростного боя. Одной цели, тем не менее, хундрилы добились. Симаки, Канельды и остатки титтенцев были разгромлены. «Половина ответа», — пробормотал в этот момент Калтейн, и в его голосе звучало глубокое потрясение. Южные силы сломили Трегинов и Пхилардов на час позже и бросились преследовать бегущих врагов. Когда до заката оставался всего час, одинокий вождь Кхундрилов подъехал к ним легким галопом. Когда он приблизился, Дукер опознал в нем утреннего визитера. Он побывал в бою и был залит кровью, по меньшей мере наполовину собственной, однако же в седле держался прямо. Он натянул поводья в 10 шагах от Калтейна. Кулак заговорил. «Похоже, у вас есть ответ». «Есть, Чернокрыл». «Кхундрилы». По грубому лицу воина пробежало удивление. «Ты оказываешь нам честь, но нет. Мы хотели сломить того, кого зовут Корбала домом, но не смогли. Ответ — не кхундрилы». «Так вы чествуете Корбала дома?» Вождь при этих словах сплюнул и потрясенно заворчал. «Нижние духи! Не может быть, что ты такой глупец! Ответ этого дня!» Вождь выхватил свой тальвар из кожаных ножен. Оказалось, что лезвие сломано в 10 дюймах от рукояти. Хундрил поднял клинок над головой и заревел. «Виканцы! Виканцы! Виканцы!»